Костер развести здесь, указывает сержант, не слезая с лошади. Лагерь разбить на обычном месте. В принципе, он мог бы и не отдавать указания насчет костра. Все и так знают, что Лексли во время визитов к развалинам замка всегда подолгу сидит здесь, в одиночестве разглядывая их. Мало кто осмеливается беспокоить кота в это время. Да и лагерь всегда разбивает так, чтобы было видно горящий костер и одинокую фигуру около него. Так произошло и сегодня. После того, как в лагере потухли последние огни, ничего, кроме переклички часовых, не нарушало ночной тишины. Осторожно, ступая по камням, подхожу к сержанту. Он молча сидит у огня, около его ноги на земле притулилась фляга с вином. «Садись и ты», — указывает он мне рукой. Некоторое время мы оба молчим. «Я всегда здесь чего-то жду», — говорит он. «Не знаю даже чего». «И я тоже. Мне все время тут как-то не по себе». «Всем не по себе». Кот кивает в сторону темных развалин. «Она не любит чужаков, особенно женщин. Поэтому твоя мать так редко сюда приезжает. В эти моменты каменная вдова особенно возмущена. Это чувствуют люди и лошади». «Но ведь ты же не чужой тут?» «Чужой. Только твоего отца она признала хозяином и повелителем и выполнила его волю. Я думаю, что, отправляясь тогда в горы, он уже знал о том решении, которое примет по возвращению. Ну, скорее всего, знал. Даже не могу подумать, каково это — с каждым днем ощущать приближение собственной смерти, знать это и ничего не предпринять». Он поднимает флягу и делает глубокий глоток. Закрывает горлышко и убирает флягу в поясную сумку. «Это вино распорядился привезти сюда он. Только вот обоз пришел к уже рухнувшим стенам, а твоя мать приказала отправить это нам, все, что привезли, и впредь скупать весь урожай с этих виноградников. Теперь это пьем только мы». Знаменитое бодрящее вино лесных котов. Многие вельможи считают за честь получить к своему столу хотя бы бочонок. Но этим распоряжается лично старик, который не отличается особенным мотовством и щедростью. Такая благодать распространяется только на своих. Семья рядового кота могла получить в дар целую бочку, а местный барон только тоскливо вздыхал, глядя на небольшой обоз под флагом с кошачьей головой. Правда, моя мать тоже иногда делала такие роскошные подарки. Графство вообще славилось своими винами и настойками. Они по праву считались вершиной винодельческого искусства. Торговля ими приносила нам неплохой доход. Но продавалось далеко не все. Некоторые напитки, по слухам, составленные еще моим отцом, готовились в очень ограниченном количестве и только для наших воинов. «Ладно», — Лексли встает. «Проверю посты и спать. Ты со мной?» «Посижу еще тут немного». «Не засиживайся». Темная фигура воина исчезает во мраке совершенно бесшумно. Только лишь он стоял рядом, и вот только легкое дуновение ветерка напоминает о его присутствии. Мне бы так уметь. Но я еще слишком молод. Наклоняюсь, поднимаю с земли несколько веток и бросаю их в огонь. Тихо. Только редкие ночные птицы посвистывают где-то вдалеке и иногда нарушают тишину оклики часовых. со стороны развалин тянет прохладой, и я невольно поеживаюсь. Подбросить еще дров? Новая охапка поленьев летит в огонь. Взметнувшиеся искры на какое-то мгновение заставляют меня прикрыть лицо рукой. А когда моя рука опускается вниз, напротив меня сидит темная фигура воина в доспехах. Лексли? Уже вернулся? Нет, это не он. Доспехи работы мастера Ганта трудно перепутать еще с чьими-либо. А на войне явно не они. Темные глаза уставились на меня, и словно дрожь прошла по всему телу. «Так вот ты какой стал!» Уставший голос, словно воин, только что вышел из тяжелой битвы. Он чуть шевелится, и пламя костра взлетает выше. Тень! Он не отбрасывает тени. Призрак? Но чей? Неужели? Ты правильно подумал. Отец? Вместо ответа он снимает через голову кольчугу, сбрасывает на песок под доспешник, снимает рубаху. На его груди я вижу очертания знакомого клинка. Только один человек в этом мире может иметь такой рисунок. Только один. Тебе будет холодно. Сейчас ночь, и со стороны каменной вдовы тянет прохладой. Не страшно, усмехается мой собеседник. Уж чего-чего, а простуда мне больше не грозит. Да и каменная вдова не страшна, с ней-то мы поладим. Отец набрасывает под доспешник и устраивается поудобнее. Ну, как же так? Ты жив? Нет. Не спрашивай меня об этом. Я и сам не знаю всего. Но в этом мире меня могут видеть немногие. Ты один из них, моя плоть и кровь. А мать, она может? Может, но я ей никогда не показывался ей. Почему? Не могу же я разбередить раны, которые только недавно зажили. Она многие годы не могла смириться с моей потерей. Ее душевные раны только затянулись, ведь я любил ее больше всего на свете. Да и сейчас тоже люблю. Ты уже мужчина, должен понимать. Не понимаю, наверное. А Лексли? Он тоже всегда здесь сидит, когда приезжает? Мы оба здесь сидим. Он не видит меня, просто не может. Но чувствует. Но почему же я раньше тебя не видел? Значит, не пришло еще время. Да ты и приходил сюда всего один раз, на полчаса. А я не могу отходить от развалин дальше. И прийти могу только в такое время, перед рассветом. Так что не спеши никому рассказывать о моем визите. Тебя могут неправильно понять, даже лучшие друзья. Кстати, не пытайся до меня дотронуться, ничего хорошего не произойдет. Здоровье точно не прибавится.